Глава 8. Дыши глубже, дыши. Уговариваю себя, пока босс выясняет отношения с Павлом. Дыши. Еле держусь, чтобы не сорваться. Кулаки так и чешутся. Этот мерзавец все ко мне клинья подбивал. А как запахло жареным, тут же сдал. Козел. Срывается с губ. Ловлю взгляд Эндрю. Услышал или просто так посмотрел? Вскипают мозги. Ай, плевать! Босс провожает меня в подсобку, передает на руки начальнице и исчезает. Как только он выходит за дверь, шумно выдыхаю. Только сейчас поняла, что все это время держала в себе слишком много дерьма. Что, тяжко? Пухлая женщина средних лет смотрит на меня с любопытством. На ней надета униформа. Голубой брючный костюм, застегнутый на белые пуговицы. На голове аккуратная шапочка. «Ага», — отвечаю ей и оглядываюсь. «Куда мне идти?» «Сначала инструктаж». Женщина достает журнал, раскрывает его. «Я Ирина Викторовна. А тебя как звать?» «Соня. София». «Так вот, София». Начальница положила на скамейку пакет с униформой. «Одевайся и слушай сюда. Босс у нас строгий, но справедливый. Если проштрафишься, накажет рублем». «Велика ли у вас зарплата?» — фыркаю я. «Разве что на проезд». Ищу глазами какую-нибудь ширму, чтобы спрятаться. Не нахожу и просто стягиваю скини. Кожа мгновенно покрывается мурашками. В помещении прохладно. Натягивая брюки, затем куртку, гляжусь в зеркало. Униформа сидит ладно, будто на меня сшита. Начальница одобрительно кивает. «Ну, какая ни есть, а вся наша. Основной оклад он не трогает, а вот премии лишишься. Плевать». Пристраиваю на макушку шапочку, но розовые пряди торчат во все стороны. Ирина Викторовна протягивает мне коробку с заколками. «Выбирай любую. Этого добра у нас навалом. А премия у нас может быть в 2-3 раза больше зарплаты. Так что смотри». «Он такой щедрый?» Наконец заинтересовываюсь я. «Доход у бара отличный. Андрей Николаевич – хороший бизнесмен. Всегда чувствует тренды и следует за ними». Удивленно смотрю на уборщицу. Она роется в шкафу, вытаскивает ведра, швабры, какие-то тряпочки, средства. Ставит все на тележку на колесиках. Надо же, полы моет, а рассуждает о трендах. Неприятно осознавать, что Эндрю вовсе не такой мудак, каким я его себе представляла. Ясно, значит, при хорошей работе и получать буду больше. «Да ничего теперь не ясно!» — вскрикивает начальница. «На днях какая-то безмозглая курица в полицию настучала. Теперь у заведения крупные неприятности. Я вообще удивилась, что босс нанял новую сотрудницу. При теперешних делах и старым не хватит на зарплату». Пока она говорила, я медленно заливаюсь краской. Через минуту пылает лицо. Горят огнем уши, жар распространяется на шею. Обмахиваюсь ладонями. «Где мой объект уборки?» «Пошли, покажу». Ирина Викторовна подозрительно смотрит на меня. «Ты не больна ли часом? Что-то выглядишь неважно». Я, не отвечая, выхожу в коридор. Здесь полумрак. Мое смущение не так заметно. Издалека доносятся первые аккорды знакомой мелодии. «Ох, Виктор Цой!» — взвизгиваю восторженно. «Ага, босс сам решил тряхнуть стариной. Можно мне посмотреть?» «Ну, пожалуйста!» Умоляюще складываю руки на груди. Внутри растет знакомое чувство рок-фанатки, которая при первых звуках впадает в нирвану. «Иди уже! Я на втором этаже пока уберусь. Основной зал не трогай, если только гости не позовут». «А они могут позвать?» «Всяко бывает. Стакан разобьет, напиток прольет. Иногда и до драки доходит. Охранники со скандалистами справляются сами, а вот убирать грязь нам приходится». Ирина Викторовна пошла впереди. Я потащила за собой тележку. В принципе, не так уж и плохо. Мне теперь платить за вход не нужно будет. и концерты бесплатно слушать стану. Глядишь, автографы всех звезд соберу. Вот Линка позавидует. Воодушевленная открывшейся перспективой, иду на звуки музыки. Тележку оставляю в коридоре. Сама тихонько выхожу в зал и становлюсь у входа, чтобы был шанс удрать, если заметят. Перевожу взгляд на сцену и застываю. Андрей стоит в том же кожаном прикиде, который я видела на нем в первую встречу. На оголенных руках играют мышцы. В треугольном вырезе жилета виднеется мускулистая грудь. Так и хочется расстегнуть пуговицы и посмотреть, что там ниже, пересчитать кубики. Он перебирает струны гитары. Начальник охраны, полчаса назад несший меня на плече к боссу, сейчас тоже выглядит по-иному. На нем много кожаной одежды, украшения сияют в лучах прожекторов. Черная бандана, разрисованная черепами, подчеркивает мужественное лицо. «Красавчики!» — шепчу едва слышно. «И не говори!» — восхищенно цокает языком высокая девушка рядом. Кошусь на нее. Откуда цыпа появилась? Но она встряхивает длинными черными, как ночь, волосами и не сводит глаз с Андрея. «Эля, пошли!» — тянет ее за рукав рыжая подружка. «Что здесь делать?» «Погоди, одну песню послушаем!» Андрей поет так вдохновенно, так заразительно, что весь зал оживляется. Я не замечаю, как тоже начинаю раскачиваться в такт бою барабанов и тарелок, а когда звучит припев, ору вместе со всеми. «Перемен! Мы ждем перемен!» И в этот момент Андрей поворачивается, и мы встречаемся взглядами. Я замолкаю, будто давлюсь словами. Мгновенно хмурюсь. Еще решит, что мне все нравится. «Эля!» — нудит рыжая. «Пошли! Сдался тебе этот дворовый певец!» «Катька, отстань!» — вырывает руку длинноволосая Эля. «Хочу познакомиться!» Присматриваюсь к ней. «Из чего удумала? У него невеста есть!» Как-то обидно становится за Светку. Моя дура-сестрица сидит дома, ни сном, ни духом не ведая, чем занимается ее благоверный. А драгоценный Эндрю собирает аплодисменты и восторженные взгляды. Непорядок. Ныряю в коридор, выкатываю тележку, и как только Эля делает первый шаг к сцене, толкаю агрегат ей под ноги. Девица спотыкается, теряет равновесие, вода из ведра выплескивается ей на ноги. Пронзительный визг бьет по ушам. Я отшатываюсь, смотрю на беснующуюся Элю круглыми глазами. Нашла из-за чего истерить. Подумаешь, капля воды попала на обувь. Не принцесса. Делаю невинное лицо, хотя щеки трещат от сдерживаемой улыбки. «Ой, простите, простите, это случайно», — бормочу, давясь смехом. «Колеса поехали, легкие. Сейчас уберу». Хватаю тряпку, наклоняюсь. «Да пошла ты, нищебродка!» Девица вдруг толкает меня в грудь, и я смачно шлепаюсь на пятую точку прямо в лужицу воды. Черт, хотела наказать нахалку, но сама же попала в ловушку. «Зачем так грубо?» — вскрикиваю с досады. И тут происходит непредвиденное. Андрей бросает гитару и спрыгивает со сцены. Он идет прямой наводкой к нам. Щурит глаза, крепко сжимает губы. Он явно в бешенстве, но на чью голову выплеснет ярость, еще неизвестно. Вскакиваю, кидаю тряпку в ведро, толкаю тележку в коридор. Мокрые рабочие брюки прилипли к ягодицам. Так и хочется спрятать зад от любопытных взглядов. Завожу руки назад и скрещиваю их за спиной. «Вы чем-то недовольны, леди?» Босс подходит почти вплотную к Элле и смотрит на нее сверху вниз так же презрительно и холодно, как глядел на меня, когда я на него набросилась. «Ох, это уборщица!» Мгновенно меняет тон девица и кокетливо встряхивает волосами. Они красивыми прядями ложатся вдоль лица. «Посмотрите, что она наделала!» Замираю. Кажется, выстрел направлен не на меня. В честь какой радости? Или я на втором плане? На всякий случай отползаю, вернее, пячусь задом, стараясь превратиться в тень к выходу. Еще маленький шажок и... Стоять! Резкий окрик пригвождает меня к полу. Я случайно, босс. Ничего подобного! Взвизгивает рыжая. Я все видела. Я тоже все видел. И обязательно накажу свою сотрудницу. Но и вас попрошу извиниться. За что? За нищебродку. Она такая и есть. Вы уверены? Эля покрывается красными пятнами. Нервничает. Зато Андрей говорит спокойно. Не повышает тона. И как ему это удается? Интересно, он эту девицу тоже перевернет, как меня, и позаду нашлепает? Эля, я же говорила, что надо уходить. Не успокаивается рыжая. Что мы в этой забегаловке забыли? Согласен, вам здесь делать нечего. Костя! Босс оборачивается к сцене. Проводи леди к выходу. Начальник охраны спускается со сцены. Зрители, только что азартно подпевавшие Андрею, теперь наслаждаются новым зрелищем. Что вы делаете? Вопит Эля. Я буду жаловаться вашему шефу. Пожалуйста. Я к вашим услугам. Андрей немного церемонно кланяется. Костя, принеси жалобную книгу. Я позвоню в прокуратуру. Так, ситуация становится горячее. Пора валить. Но мне приказали стоять. Хотя очень хочется залезть в щель и спрятаться за плинтусом. Смотрю в сторону. Сама скромность и невинность. Моя хата с краю, ничего не знаю. Прошу. Андрей протягивает смартфон. Номер подсказать? Элька, пошли! Что ты с ним споришь? Тянет подругу рыжая. А извиниться? Нет, босс может быть настоящим придурком. Он что, рамок не знает? Отпустил бы девок во свояси. Нет, пристал со своими извинениями. В душу закрадывается раскаяние. Все же это я опять замутила неприятности. «Не нужно. Я тоже виновата». Делаю шаг вперед. «Простите». «Видите? Она сама признается». «В чем? Просит прощения, как вежливый человек? А вы ведете себя недопустимо». «Точно, придурок. Буллинг в чистом виде. И все спокойным голосом, без нервных жестов и ухмылок, как было со мной». Рыжая решительно хватает подружку и тащит ее к выходу. Андрей не трогается с места. Девчонкам приходится проталкиваться сквозь ряд посетителей. Они пулей вылетают из зала и пропадают из глаз. Я делаю вид, что ужасно занята. Только берусь за ручку тележки, как ее выдергивают из пальцев. «Живо за мной!» — приказывает Андрей и идет в коридор. Я гордо пожимаю плечами, подмигиваю прибежавшей на скандал Ирине Викторовне и направляюсь за боссом. Он сворачивает в коридор и резко останавливается. Я налетаю на его спину, отшатываюсь и ударяюсь плечом за дверной косяк. «Ой!» — вскрикиваю. «Что опять?» Босс скалой возвышается надо мной. Его заклепки на жилетке блестят, расходятся радужными лучиками. Почему замечаю это? Не знаю. Мне сейчас хочется думать о чем угодно, только не о новом наказании. Ударилась. Ты собираешься разогнать всех клиентов. А, ты об этих фифах? Небрежно машу в сторону выхода. Не парься, они залетные, больше не появятся. Какая разница? Ты явно не понимаешь. А за то, что заступился, большое спасибо. Иначе... Что, полицию бы позвонила? Еще чего. С такими лично в туалете разбираюсь. «О боже, так ты еще и драчунья?» «Ну, не прямо так уж. Отчего-то стало стыдно. Вот не хочу казаться бандиткой, а само как-то получается. Но в обиду себя не дам». «Соня, давай договоримся». «Давай», — согласно киваю. «О чем?» «Мы не будем нарушать границы друг друга». «Так я как раз об этом и говорю». «Знаешь, что эта длинноволосая хотела сделать?» «Нет, и не желаю ничего знать». А зря. Она глазки тебе строила, планировала клинья подбивать. Неужели ты думаешь, что я позволю жениху сестры флиртовать на моих глазах? Да ты спятила! Издалека донесся звон разбитого стекла, шум голосов, вскрики. Я в полном порядке. Господин, вы мешаете мне работать. Слышите, в зале проблема. Я хватаю тележку и толкаю ее в зал. Андрей остается позади. Так и чувствую его сверлящий взгляд между лопаток. Даже почесать это место хочется. И все равно настроение от чего-то отличное. Долг, неприятности, злобный босс. Все отходит на второй план. Я в любимом баре, работаю, буду слушать музыку, смотреть фестивали, получу скидку для друзей. Есть чему радоваться. А этих девиц я больше никогда не увижу. Зря я так думала.